И дальше ход расследования был таким. Кого он мог ждать? Да, он не испугался, но, по всей видимости, и не обрадовался. Во всяком случае, нельзя сказать, что он был доволен приходом кого-то. С другой стороны, Елышев, блуждавший по Микитовке, пришел к дому тети Паши почти одновременно со Сличко. Где же тот был? Куда заходил? Теперь-то, благодаря сообразительности Привалова, мы знаем все. А дело было так. Галина Курань рано утром виделась со своим сыном Пашкой Куранем в его укрытии, там, где он прятался после того, как ограбил материн магазин. Чергинец назвал его балбесом, и прокурор, как ни странно, ухватился за эту характеристику. Кстати, насчет заброшенного сарая, в котором тому балбесу можно было укрыться, отцу подсказала Люба. Да-да, люди сотканы из противоречий. Так вот, при встрече Галина выслушала исповедь или нечто похожее своего сына и поняла, как наказал ее отвергнутый ею Сличко. Более того, сын признался, что отец ночью уезжает и берет его с собой. Весь день Галина в панике и вечером идет в Крутой объясняться со Сличко. Но тот уже ушел, чтобы не возвращаться никогда. Перед уходом он, видимо, поспорил с тетей Пашей и, уходя, даже не обратил внимания на ее состояние, а она сознание потеряла. Таковы выводы экспертизы и догадки прокурора. Точно этого никогда уже не установить. Ведь Сличко и тетки Павлины нет в живых. Сличко договорился с сыном, что зайдет за ним в тайник лишь ночью перед уходом на вокзал. Но балбесу надоело сидеть в старом сарае у оврага, а к тому же он мог опасаться, не водит ли отец его за нос, действительно ли хочет взять с собой. И Сличко правильно чувствовал, что Пашка вряд ли усидит в сарае. На дисциплинированность парня надежды было мало, поэтому, услышав стук к Петрушину, Сличко и решил, что стучит сын, который не ждет терпеливо в сарае, а следует за отцом по пятам. Приняв стук Елышева за стук сына, Сличко пошел в тайник проверить, там ли сын. Если бы сын шел за ним по пятам, то и теперь пришел бы к тайнику, где отец и заставил бы его остаться. Но в тайнике Пашки не оказалось, и за отцом он, как тот выяснил, не следил. Все это логические выводы прокурора. А вот в чем ему признался Пашка Курань. Пашка ждал-ждал в тайнике, не вытерпел и побежал искать отца. Ему и в голову не пришло бежать к Петрушину. Где найти отца? Конечно, в доме тети Паши. Он и заявился туда. Отца не застал, но увидел, что в комнате за кухней лежит мертвая, как ему показалось, тетя Паша. Бежать! Бежать из города вообще, решает он. Но где взять деньги на билет, на жизнь? И он ищет эти деньги. В признании Безяева прокурор еще раньше уловил свет. То горел, то не горел. Пашка ищет деньги. Кое-что находит у тети Паши. И пока ищет в ее комнате, закрывает подушкой ее лицо, считает же, что мертвая она. Теткиных денег ему мало. Он ищет у девчат, ищет в комнате у Софьи. Но уйти ему помешали. Он слышит, кто-то зашел на веранду. Спрятался он довольно надежно в Софьиной комнате. Он не знал, что пришла мать. А она пробыла в доме всего несколько минут. Зашла, дверь-то оказалась открытой, шагнула в кухню и увидела тетю Пашу с подушкой на голове, на лице. В ужасе Галина сбежала. Ее муж, дядька Прохор, зайдя в дом за ней следом, решил, что убийство совершила Галина. А она, напротив, если бы была возможность предупредить такое убийство, предупредила бы тетю Пашу, что той грозит опасность. Но дело-то в том, что опасности никакой не существовало. Тетю Пашу никто не собирался убивать. У нее никакого богатства не было. Это уже знали все. Однако у Галины логический ум, женщины, привыкшей оперировать накладными. В данном случае и поступки людей для нее словно те же накладные на товары. И она начинает их тасовать в своем мозгу, чтобы решить, кто из двоих убил тетю Пашу, сам Сличко или ее сын. Клубок страха и ненависти жил у нее в душе. Уехать со Сличко — безумный шаг для нее. Она понимала это давно и не собиралась уезжать с ним. И так она сбежала. Малыха видела, как она неслась по крутому переулку, но не узнала ее. Она так бежала, потому что испугалась за сына. Он в доме побывал, она не сомневалась, потому что...